Дайте руки друг другу отныне вдвоем, озаренные счастьем, пойдете вы вместе. Путь далек перед вами, и будут на нем и шипы, и цветы, и разлуки, и встречи. Путь далек перед вами, и будут на нем и шипы, и цветы, и разлуки, и встречи. Не теряйте тепло нежно любящих рук. То, что Бог сочетал, пусть никто не разлучит. Берегите любовь от страданий и мук. Если небо закроют коварные тучи, берегите любовь от страданий и мук. Если небо закроют коварные тучи. Говорите друг другу такие слова, от которых на сердце тревога растает. В мире зла и греха не хватает тепла, исцелительных слов и любви не хватает. В мире зла и греха не хватает тепла, исцелительных слов и любви не хватает.